Остановились, глядим на своего юровщика. Егор Иванович, что велишь? Он шапку снял, ветра пытает. То тут, то другу щеку подставит, а ветер явно с горы в спину. И Егор командует: заворачивай обратно. Сей день напромышлялись. А Алексишка забежал на торос, на высокий его пит. Дядя, татка Юрова, о, коль велико! Мы охотники природные, петухом сердца те запели. Встали на льдину, а в полверсте зверит, как дров. И любо на них глядеть, посредине матки лежат с робятами, как бабы в бане, гладят их, моют, плавать учат. Если робенок капризит, мамка его и круто в море роет. Кругом, как стена нерушима, ограда крепка, самцы лысуны. Егор Иванович, что велишь? Играть давайте. Значит, надо нам звери на ухватки принять, зверем притвориться. Он нас видит, пущай на своих думает. Лезем на Юрова, подушью морскую, рукавицами гребем, задом подхватываем, головами покачиваем, как есть тюлень. Спину ломит, колени отпали, а любо это и весело. Вот мы приехали. Душина от них. Глядят, говорят меж собой, что где ихнюю полку прибыло. Тут мы прянули на зверя, как волки. Пика свистнула, да кровь пробрызнула. Песню морским обычаем завели. Сила земна, сила водяна, земна толщина, морска глубина. Зверь идет, зверь ведет. Четыре ветра, четыре вихря. Ходит сила из жилы в жилу. Зверь идет, зверь ведет. День с ночью, медь с кровью. Стрела калена, тетива шелкова. Зверь идет, зверь ведет. Тюлень упал, и другой твой, и третий опрокинулся. Любо это и весело. Зверь ревет, мы поем. Охота нами обовладела. Знай, железо блестит, кровь свистит, да туши ложатся. И тут, как пологом побоище завесило, снег стеной повалил. Опомнились. Егор Иванович, что велишь? А ветер-то с горы да с горы. Не знаем, когда он полуношника одолел. Эльдина под ногами завизжала, не любит тоже в море идти. Егор кричит: кидай все, попадай к горе на пиках. Не бежим, летим и чуем. Не стоит лед тот, гонит его разбойный ветер. Полынью перемахнули, другу перескочили, и аминь. Поперек разводье легло велико, широко, как река. Вода чернил чернее, а мы бумаги белее. Где стояли, тут и пали. Конец нам. И мой Александр затрясся, и меня с дядей черной братью. Последние слова кинул: по что с народом не пошли? От людей б нас унесло, телеграмм бы наподавали на ледокол, по маякам. Егору нельзя духом падать, он юровщик. Еще не ревите, еще не конец. Буде, во своем море останемся, всяко нас к тому ли к другому берегу прикачает. До вечера ни единым словом меж себя не перещелканули. Ночь передремали, утром по окольным льдинкам с полдесятка зверя нашли убитого, тюленины пожевали. Душная она!